Любовь и кролики. За глаза его звали Полупьяновым, и это в какой-то мере соответствовало действительности. Назар Назарович частенько бывал слегка навеселе, но пьяным его никто и никогда не видел. Был демократичен, но фамильярности не позволял. Бывший фронтовик, он никого не боялся и мог жестко осадить любого. Поэтому два или три друга из местной интеллигенции у него имелось, а приятелей не было вовсе. Каких он кровей, сказать было трудно, а паспорта его никто не видел. Сам он туманно намекал на армянские корни, но внешне на кавказца не походил. Да и сами армяне, чующие сородичи издалека, возле него не крутились. Адвокатом он был хорошим, особенно в делах по изнасилованиям. Всякого рода подставы и спектакли, устроенные женщинами, он раскрывал как дважды два, и многих мужиков спас от позора. По этой части Назар Назарович был известен и за пределами района, скромный, одиноко живущий вдовец. Однажды Назара Назаровича, как ветерана войны, попросили выступить перед школьниками с воспоминаниями. Ветеранов в районе было много, а некоторые из них воевали в коннице Буденова еще в гражданскую, но хороших рассказчиков среди них было не густо. Организатором патриотических уроков Назар Назарович показался находкой, ведь как адвокат он был профессиональным оратором. 5-й Б, в котором учились Родион с Максимом, задержали после занятий, и вскоре старшая пионер-вожатая завела в класс Назара Назаровича. Это было его первое выступление перед школьниками. Честно говоря, он был слегка под мухой, но, как всегда, по нему это было незаметно. Ребята любили рассказы фронтовиков и встретили адвоката с интересом. Назар Назарович поздоровался, сел за стол, немного помолчал, а потом сказал: «Дети, война — дело грязное и подлое. Мне сегодня не хочется это ворошить. Лучше я вам спою фронтовую песню. Там в учительской в углу баян стоит. Пусть кто-нибудь принесет». Родиону хотелось послушать военные песни, и он быстро приволок баян в класс. Внезапно замену лекции на концерт все, за исключением вожатой, приняли с удовольствием. Назар Назарович объявил американскую солдатскую песню «Кабачок» и грянул. «Зашел я в чудный кабачок, кабачок, вино там стоит пятачок, пятачок». Играл Назар Назарович любительски. Пел тоже не ахти, зато громко и с душой. Ученики пришли в восторг, дружно зааплодировали исполнителю и попросили спеть еще что-нибудь. Воодушевленный успехом, Назар Назарович затянул жалостливую песню про Аллочку. В одном городе жила парочка, он был шофер, она счетовод, и была у них дочка Аллочка, шел девчушке 13-й год. Войдя в азарт после Аллочки, он запел: «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной». Вожатая знала эту песню. Она тут же вскочила и остановила исполнение на полуслове, а затем под надуманным предлогом вывела певца из класса. И с того дня Назара Назаровича в школу больше уже никогда не приглашали. Но этот незаконченный концерт зацепил Родиона и Максима, потому что Аллочку они знали, а две другие песни слышали впервые. На ту пору Родион собирал пластинки не специально, а от случая к случаю. Куда больше интерес он проявлял к текстам песен и заразил этим Максима. На какое-то время они уподобились собирателям фольклора. Максим завел общую тетрадь для записи слов песен, а Родион просто их запоминал. Мода на песенки была и у девочек, но друзей интересовал совершенно другой репертуар. Они собирали те самые полублатные и псевдонародные песни неизвестных авторов, которые позже назовут городским романсом, и станут распевать в передаче «В нашу гавань заходили корабли». То есть все эти «Хочу мужа» в Кейптаунском порту и еще сотню такого рода песен Родион знал еще с тех лет. А такие случались даже на шелачных пластинках тех лет. В его маленькой коллекции имелась «Улица Широкая», которая стала «Кривобокой», и «С одесского кичмана» в исполнении Утесова. В наше время это уже раритеты. Но больше всего озорства было в переделанных текстах, пародиях, сочиненных неведомыми поэтами из народа. Скорее всего, это была реакция на заполнявший эфиры концертной площадки официоз. Большей частью эти переделки были вульгарными, вроде «По долинам и по взгорьям шла коза, задравши хвост». Но попадались и остроумные стихи. Уроки пения в школе состояли из патриотических песен. Малыши разучивали «Коричневую пуговку», а у ребят постарше репертуар был серьезнее. От «Каховки» до «Куба, любовь моя». На уроке ребята без всякого удовольствия пели «По военной дороге», «Шел в борьбе и тревоге», «Боевой 18-й год». А на перемене с удовольствием горланили «По военной дороге шел петух кривоногий, а за ним 18 цыплят». Он зашел в ресторанчик, чекалдыкнул стаканчик, а детишкам купил мармелад. По законам жанра пародировались наиболее известные песни, такие как, например, «Ландыши». Чего там только не приносили вместо ландышей. В песне «Крутится-вертится шарф голубой» вместо шарфа голубого крутился-вертелся дворник с метлой и далее по списку. В те годы была очень популярна песня «Необыкновенные глаза», исполняемая знаменитым Рашидом Бейбутовым. «Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза». Родион знал несколько вариантов пародий на эту песню. В одном из них любовная история завершилась свадьбой, а «Необыкновенные глаза» сменили адрес. Молодожены из ЗАГСа выходят, ну а невеста так просто краса. Вдруг у нее отвалилась ресница и оторвалась чужая коса. Дождик с лица краску отмывает, из глаз бежит черная слеза. У бедного супруга стали от испуга необыкновенные глаза. Неведомые поэты не щадили бывших на слуху песен. Чудесные песни Бориса Макроусова тоже не избежали переделок. Иногда веселых, но чаще похабных. Одной из самых его популярных была песня «Хороши весной в саду цветочки». «Хороши весной в саду цветочки, еще лучше девушки весной, встретишь вечерочком милую в садочке, сразу жизнь становится иной». В этой песне Георгий Виноградов пел «Выйди на крылечко, ты мое сердечко, о тебе тоскую я давно». А ребята перепевали «Выйди на крылечко, ты моя овечка, я тебе барашека привел». Существовал и криминальный вариант текста этой лирической песни. «Хороши на мельнице мешочки, особенно с белую мукой. Свистнешь два мешочка, схватишь два годочка, сразу жизнь становится иной». А о том, что сделали с песней «Провожание» в исполнении хора имени Пятницкого, и говорить неудобно. Песня начиналась словами «Ох, дайте в руки мне гармонь, золотые планки! Ох, парень девушку домой провожал с гулянки! Шли они к руке рука, весело и дружно, только стежка коротка, возвращаться нужно». В переделанном тексте Родион на ходу толерантно заменял некоторые слова. «Дайте в руки мне гармонь, золотые планки, насекомых подхватил у одной гражданки. Как начнут они кусать весело и дружно, то в аптеку мне бежать, полета не нужно». Особенно удачный Родион считает пародию на подмосковные вечера. «Пьяный движется и не движется, лезет дерево обнимать. Песня слышится и не слышится, слышится лишь про чью-то мать. Что ж, милиция смотрит искоса, низко голову наклоня, трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня». В разговоре на эту тему Родион заметил, что существуют такие песни, текст которых, наряду с основным, содержит в себе и пародийный смысл. Достаточно лишь поменять название. Когда вышла песня «Мой адрес Советский Союз», то многие сразу заметили, что если дать этому хиту название «Песня алименщика», то у текста появится совсем другой смысл. Максим с Родионом не забыли выступление адвоката. Им хотелось узнать, как именно навешает писаришки штабному батальонный разведчик, а в том, что это произойдет, они не сомневались. Уже на каникулах они набрались смелости и пришли к Полуянову домой. Всякому таланту милы его поклонники. Когда Назар Назарович понял, что к нему пришли его фанаты, то проникся к ребятам симпатией. Проводил их на кухню и угостил чаем с пряниками. Во время угощения Максим растолковал адвокату, что они специально явились послушать в его исполнении еще каких-нибудь забористых песен. Назар Назарович быстро оценил ситуацию и неожиданно согласился. Но с условием, что исполнять будет по одной песне вечером после работы. А ребята за это должны накосить и принести ему хотя бы полмешка травы. Адвокат жил в заселенном интеллигентами многоквартирном доме. Держать скотину там было просто негде, поэтому условие показалось ребятам странным. Но накосить полмешка травы было нетрудно, и они согласились. Адвокат тут же авансом спел послевоенную шуточную песню «Жена майор». Это был целый рассказ о нелегкой доле рядового, у которого жена вернулась с фронта в звании майора. Начиналась песня на светлой ноте. «Я до войны счастливо жил с женою. Мы оба с ней работали прилежно. Она всегда была мила со мною, и я к ней относился очень нежно». После исполнения этого фронтового романса Назар Назарович пришел в настроение и уже в прозе рассказал друзьям, как и за что получила медаль за отвагу Аксинья Федоровна, тетя Маши Рыбкиной. На следующий день в обусловленный час друзья принесли траву и услышали забористый романс по темным улицам Кронштадта. Так у них и пошло. А в один из вечеров ребята узнали, почему Назар Назарович стал адвокатом. Назар дружил с Игорем еще со школы. Они учились в одном классе, а затем в одном военном училище. Молоденькими лейтенантами в 43-м году они попали на фронт в обычный пехотный полк, но в разные батальоны. На красавца Игоря сразу положила глаз военно-полевая жена майора комбата и начала при всяком случае его домогаться. И Назар, и другие офицеры говорили Игорю, чтобы не связывался с дурной бабой, но однажды она его все-таки соблазнила. А тут как на грех комбат застукал их на месте. Из страха перед майором, человеком злым и мстительным, эта шалава сказала, что Игорь ее изнасиловал. Дело кончилось трибуналом и штрафным батальоном, где Игорь погиб в первом же бою. Потрясенный судебной несправедливостью, Назар дал себе слово, что после войны выучится на юриста и станет именно адвокатом, чтобы по мере сил защищать невиновных от произвола. Через две недели у Назара Назаровича закончился репертуар, и ребята перестали носить траву. Встретив Родиона на улице, адвокат предложил платить за траву деньгами. Родион был совсем не против слегка заработать, но через два дня они с Максимом отбывали в школьную бригаду. К тому времени ребята уже знали, зачем адвокату трава. Недавно он обзавелся любовницей, оказавшейся заядлой кролиководкой. Из каких-то своих женских соображений она решила приохотить к этому делу и Назара Назаровича, иначе, мол, никакой любви, а тем более свадьбы. Назар Назарович с Родионом медленно шли по тихой аллее и обсуждали проблему. Адвокат жаловался в пространство. «Это черт знает что! Прям торговля с нагрузкой! Почему в отношения с женщиной комплектом должна входить любовь к кроликам? А чего их не любить? На мой взгляд, кролятина лучше даже зайчатины. У зайца мясо какое-то сладкое. Никакой в тебе романтики нет, Родион. Все к жаротве сводишь, а тут чувства. Хотя, наверное, в твои годы я был таким же. Да знаю я. Любовь то сё. Я еще в ней не разбираюсь, но кое-что видел. Сильная вещь. И, насколько я понимаю, нагрузка к ней прилагается всегда. Правда, разная. Вот у нашего школьного завхоза, Михалыча, нагрузка к любви такая, что ахнешь. Ему хоть уже под 40, а мужик здоровый. Завел он себе любовницу из кацапской семьи. А кацапы, они же все мастеровые. Ее отец, когда при силе был, соорудил в огороде русскую баню. А баню топить дровами надо. Вот снабжение дровами и вошло Михалычу в обязанность. А она женщина привередливая, хворост не принимает. А какие у нас тут леса? Как-то раз он приволок ей сосновую доску. Так она губы накопорила и нос отвернула, мол, неподходящее дерево. Ей, видите ли, подавай дуб, акацию или, на худой конец, березу. Бедный Михалыч только тем и озабочен, что ищет подходящие деревья и рубит их на дрова. Сейчас ему полегче стало, бензопилу купил. «А откуда ты про это знаешь? Так мы ж с Максимом ему помогаем, высматриваем сухостой в посадках или в станице, а потом рассказываем про него. Завхозы — народ полезный, с ними надо жить в дружбе. Теперь сами видите, что нагрузка у вас легкая и даже приятная. Женщина сама доставляет харч на квартиру. Прямо сказка. Опять ты за свое. Она их принесла не для еды. Картины с них рисовать, что ли? Между прочим, кролики нежные и квелые животные. От какого-нибудь мокреца в одночасье выдыхают все подчистую. Если бы кролы были живучими, то их бы все держали, как уток или курей». Некоторое время они шли в молчании. Затем Назар Назарович остановился, схватил Родиона за плечо, развернул к себе лицом и сказал: «Слушай, искуситель, готовить я умею, а вот забивать кроликов мне не приходилось. Тоже мне задача. Скажу Максиму, он завтра вам все сделает в лучшем виде». «А он умеет?» «Еще бы! Он сусликов ободрал без счету, а ваши кролы ему будто вроде забавы. Правда, на летние шкурки цена никакая, а я их повыбрасываю к черту». Родион еще не знал, что спустя несколько лет с ним произойдет до деталей похожая любовная история, в которой роковую роль сыграют все те же кролики. Назар Назарович погорел очень быстро. Виной этому были шкурки. Как и обещал Родион, Максим явился на следующий день. Он сноровисто забил трех крольчих и доставленного накануне большого самца-производителя, а снятые шкурки забрал в качестве платы. Позже он снес эти шкурки заготовителю, но тот, зная, что дома у Максима кролики не водятся, засомневался в их честном происхождении. Максим разволновался от напрасных подозрений и рассказал, что заработал их у адвоката. Все бы ничего, но откуда Максиму было знать, что дочь заготовителя, слышавшая его рассказ, является близкой подругой любовницы Назара Назаровича? Она тут же пошла и все рассказала покровительнице ушастого поголовья. Та кинулась к цинику-адвокату и застукала его с поличным, то есть со свежеванной тушкой в руках. В такой ситуации оправдаться мокрецом невозможно. И Назар Назарович услышал: «Прошла любовь, завяли помидоры, и нам с тобой не по пути». Эти жестокие слова означали полный разрыв отношений. В дальнейшем Родиону случалось вместе с Назаром Назаровичем попадать в разные переделки, но уже после того, как он повзрослел. Назар Назарович был во всех отношениях достойным мужчиной, но с женщинами ему фатально не везло. Незадолго до описываемых событий он подбивал клинья к Тамаре Бровкиной, но безуспешно. С ее точки зрения он не был начальником. Этот повод отвергнутому адвокату показался дурацким, а главное, несправедливым. Однако он не сумел доказать упрямой девушке, что у него отдельная служба, и он не состоит в подчинении у судьи. Поэтому не было ничего удивительного в том, что Назар Назарович, увидев доставленную в малый зал суда Тамару, не стал скрывать злорадство и с демонической усмешкой сказал: «Достукалась? Вот если бы ты была умнее, правильно ценила людей и разбиралась, кто начальник, а кто подчиненный, так не стояла бы тут в позорном виде. Я бы сейчас вместо тебя отправил в камеру этих служивых за произвол и самоуправство». Милиционеры тревожно переглянулись. Они знали, что Назар Назарович был способен на такой финт. А он продолжал: «Но твоя непроходимая глупость порождает действия, нарушающие общественный порядок. Поэтому ты отправишься за решетку на 10 суток административного ареста согласно указу 1956 года. Побудешь декабристкой, может, и поумнеешь». Она назвала его судьей неправедным и сказала, что за это с него взыщется на том свете. Назар Назарович обозлился и назначил ей максимальный срок — 15 суток. Тамара обещала после отсидки съездить в епархию и пожаловаться на религиозные гонения. После этого ее отвели в райотдел и посадили в одиночную камеру. Тогда еще не было бетонных подвалов, и местная тюрьма представляла собой большой флигель во дворе райотдела с хорошей слышимостью между четырьмя камерами. Тамаре понравилось быть мученицей, и она искренне вошла в эту роль. Днем отсыпалась, а к вечеру, громко помолившись, начинала во всю глотку причитать. Затем, немного отдохнув, молилась и причитала снова. Визгливым и очень пронзительным голосом она жаловалась на свою несчастную долю и злых мучителей. Причитание — это ведь особое искусство. И далеко не каждая женщина им владеет. Чаще всего оно проявляется на похоронах. Родион знал всего несколько женщин, способных часами причитать над покойником, не повторяясь при этом. Тамара по этой части была несомненным талантом и через двое суток довела всех до белого коленя. Все дело было в хорошей слышимости. Когда взбешенный караульный врывался к Тамаре в камеру, она, глядя ясными глазами, спрашивала его: «Будешь меня бить? Наручники наденешь или ласточку сделаешь? Как вы здесь еще над арестантами издеваетесь?» Плюнув от злости, милиционер уходил на пост. Любого алкоголика или хулигана он успокоил бы в секунду, но Тамара была ему не по зубам. Клиент непонятный. Сегодня она здесь, а завтра в райкоме, ведь с должности ее никто не снимал. Арестанты, которым она не давала спать, в большинстве своем суточники-декабристы. Крыли ее матом, но потом смирились и стали затыкать на ночь уши. Караульному затыкать уши запрещено. Административно арестованных на 10-15 суток мелких хулиганов называли декабристами из-за декабрьского 1956 года указа о мелком хулиганстве. Как ни странно, до этого времени в советском законодательстве вообще не было такой статьи. Суровые сталинские законы не выделяли мелкое хулиганство в отдельную категорию. А хулиганство вообще, как социальное явление, перед войной было практически уничтожено беспощадными репрессивными мерами. Была шпиономания и враги народа, а вот мелких хулиганов не было. Перевелись. После смерти Сталина драконовские законы против мелкого хулиганства применять не стали, и оно набрало силу. Вот тогда и вышел декабрьский указ, как адекватная законодательная мера. А в 1966 году вышел указ об усилении ответственности за мелкое хулиганство, и соответствующий контингент стали называть указниками. Они весьма достоверно показаны в знаменитом фильме «Операция И».